Через пару мгновений потрясенный волшебник осознал, что все еще держит над головой в поднятой руке очень большой и крайне тяжелый камень. Ему удалось отбросить каменюгу в сторону прежде, чем тот оправился от шока и сообразил на него упасть. «Понятно», — процедил Ринсвинд, откидываясь к стене и потирая локти. «Предполагается, что это представление должно на что-то намекать. Моральный урок. Пусть Ринсвинд встретится со своей истинной сущностью, пусть определит, за что он действительно готов драться. Ты на это намекал? Дешевый трюк, и у меня есть для тебя новости. Если ты думаешь, что это подействовало...» Он схватился за поля шляпы. «Если ты считаешь, что это подействовало, если думаешь, что я готов, то подумай получше. И если ты надеешься...» Его запинающийся голос постепенно умолк. Потом он пожал плечами. «Ладно, но если серьезно, что я реально могу сделать?» Библиотекарь ответил ему размашистым жестом, который давал понять так же ясно, как если бы орангутан сказал «уук», что Ринсвинд — волшебник, у него есть шляпа, целая библиотека магических книг и башня — все, в чем когда-либо нуждался практикующий маг. Орангутан, маленький терьер с дурным запахом изо рта и ящерица в банке прилагались дополнительно. Ринсвинд почувствовал, как что-то слегка сдавило его ногу. Вафлс, который был крайне медлителен на подъем, вцепился беззубыми деснами в носок Ринсвиндова башмака и злобно сосал его. Волшебник поднял собачонку за шкирку и щетинистый обрубок, который Вафлс за неимением лучшего слова называл своим хвостом, и осторожно отставил ее в сторону. «Ну, хорошо», — вздохнул он. «Рассказывайте, что здесь происходит?»